Глава 252. Монах Минсинь. «Убейте владыку небесного дьявольского культа! Отомстите за наших старших братьев!» — кричали монахи. Всевозможные эмоции вспыхнули одновременно, роясь внутри Цанему как пчелы. Он слегка нахмурился, а его тело дрожало. Тысячеруки Будда вырвался наружу, засияв буддистскими лучами, и заговорил громким величественным тоном, прокатившимся вокруг обители небесных драконов. Юноша был как непоколебимый Будда, выдерживающий атаки со всех сторон. От непрерывно раздающихся взрывающихся ударов монахи разлетались во все стороны. Они врезались в драконьи колонны, некоторые из которых раскалывались на несколько частей. Цанему встряхнулся, и тысячи рук, которые виднелись впереди и позади него, исчезли. Буддийские лучи тоже исчезли. Он обвел взглядом монахов, которые валялись вокруг, и почистил рукава. «Это 8 громовых ударов вашего монастыря Великого Громового Удара. Они тоже техника дьявольского пути? Техника праведна только тогда, когда используется праведно. Делая зло, даже 8 громовых ударов или Махаяна Сутру Желая станут дьявольскими!» Старый Макашлинолой посмотрел на ошеломленного старого монаха Цзанмина, который стоял рядом с ним. «Старший брат, в твоей обители небесного дракона какой-то беспорядок. Думаю, нам стоит прогуляться по обители медитации сердца». Монах Цзанмин с негодованием глядел на Цзаньму. Большинство монахов, которых парень избил или убил, были его учениками. Однако, так как старый Май слепой был рядом с ним, он не осмелился что-то предпринимать против него. Особенно сильно его волновал слепой. Несмотря на то, что глазницы этого человека были пусты, он чувствовал, как тот видит его, и ощущал какое-то неприятное жжение в своем горле, когда хотел выйти против Цзаньму. Он был уверен, что если осмелится сделать шаг, то бамбуковая трость этого старика пронзит его горло в тот же момент. У Махаяна Сутры Желая был недостаток, который оставил слабое место в его горле, и как бы он ни пытался избавиться от него, ничего не получалось. Другие старые монахи обители Небесного Дракона также не решились как-то отреагировать на происходящее. Стоя рядом со старым Май Слепым, они чувствовали, будто их сдавливают две горы Сумеру. При любом резком движении их тела будут раздавлены в мякоть. Холодный пот проступил на лбу монаха Цзанмина, и он сказал: «Младший брат, твой ученик убил монахов обители Небесного Дракона и даже уничтожил несколько сотен портретов драконов». Старый молчал, в то время как слепой, опёршись на бамбуковую трость, совершенно спокойно сказал: «Старший брат Цзанмин, разрушение обители Небесного Дракона — твоя вина. Если бы ты не сказал, что мэр — владыка небесного дьявольского культа, этого бы не случилось. Не стоило перегибать палку. Почистить такой беспорядок будет непросто». Капелька холодного пота скатилась по лбу старика, когда он прокашлялся и с голосом, подобным звону огромного колокола, сказал: «Владыка культа Цзэнь, гость издалека! Оставьте его в покое! Отступите!» Как только он так сказал, монахи почувствовали облегчение и сразу же помогли лежащим на земле. «Мэр, вернись!» — сказал старый Ма. «Ты сражался, уничтожал, а также читал лекции. Мы гости, нам не стоит быть слишком наглыми. Старый Ма сказал, что хочет прогуляться по обители медитации сердца. Ты присоединишься?» Обращаясь к юноше, проговорил слепой: «Маленький монах, если ты не захочешь оставаться в монастыре Великого Громового Удара, найди меня в небесном святом культе». Смотря на Минсиня, поклонился Цзаньму. «Зачем мне уходить? Мой учитель очень хорошо ко мне относится, старшие и младшие братья хорошо заботятся обо мне. Я не стану плохим, а тебе стоит прекратить с деятельностью владыки. Не лучше ли отказаться от зла и стать добрым? Буддизм говорит, что море горечи бескрайнее, покайся, и берег будет под рукой». С недоумением пробормотал Минсинь: «Ты настоящий монах. Иногда фальшивые монахи не поддерживают истинных монахов. Когда монастырь больше не сможет тебя терпеть, ты должен будешь найти свою тадхату, свое идеальное пробуждение». Покачав головой, твердо ответил юноша, после чего указал пальцем на сердце Минсинь и улыбнулся: «Читай меньше буддийских писаний. Большинство из тех, кто их пишет, никогда не были желаем. Если они не могут стать Буддой, как они могут вести тебя к этому? Уничтожь Будды и монастырь Великого Громового Удара в своем сердце, и ты откроешь собственного Будду, мир станет твоим монастырем Великого Громового Удара, и все живое станет твоими друзьями Дао, твоими старшими братьями». Он коснулся монаха Минсиня меж бровей. Здесь лежит поддельный Будда. Не позволяй своей вере стать дьяволом, твоими ограничениями и препятствием для восприятия. Ты должен поднять голову, смотреть на мир с чистой совестью. Всегда думай сердцем и научись различать добро и зло, правильное и неправильное, Будду и дьявола. Выйди на улицу, посмотри, что делают люди, а не то, что говорят буддийские писания. Невозможно стать Буддой, только пребывая в монастыре и думая о добре и зле. Монах Мэнсинь будто впал в ступор и, казалось, глубоко озадачился услышанным. Саньмо повернулся, чтобы пойти к старому Мо. По дороге он поприветствовал кивком монаха Цзэнмина и извинился. «Прошу прощения великих мастеров за то, что нарушил ваш покой. Владыка Культа, учтив, и твоей вины в этом нет, ведь твоя дьявольская природа слишком велика. Ты умеешь завораживать сердца людей безжалостен в своих нападениях, настоящий старый дьявол», — сказал монах, ответив на приветствие. «Моё совершенствование ещё не так хорошо, как хотелось бы, но если люди хотят меня убить, я могу только отбиваться. Великий мастер, ты очень мудр. Если бы люди хотели убить тебя, ты бы отбивался». Взгляд Саньмо стал недружелюбным, когда меч младший защитник выскочил из ножен. Старый монах Цзэнмин и остальные пристально смотрели на клинок, качая головами. Юноша вернул заветный меч обратно в ножны, вздохнув, прежде чем улыбнуться. «Я думал, что вы выдающиеся монахи, достигшие Дао, достигшие состояния бесстрашия жизни и смерти, бесстрашия чести и позора. Но вы такие же, как я, обычные люди с дьявольским нутром. Прощайте. Дедушка Ма, слепой, что такое обитель медитации сердца? Это место, где монахи монастыря Великого Громового Удара совершенствуют свои сердца. Совершенствование там немного отличается от привычного для нас. Монахи привыкли сначала развивать сердца, многие из них изучают негласную медитацию». Уводя их, говорил старый Ма. «Хорошо, что они не изучают красноречие. Это экономит силы при разговоре о их действиях. В конце концов, когда ты захочешь поговорить с ними об ошибках их секты, они расскажут тебе о буддийских учениях. Если ты поговоришь с ними о логике, они расскажут тебе о буддийских учениях. Но если ты поговоришь с ними о буддийских учениях, они захотят убить тебя. Эти буддисты даже не могут делать то, что проповедуют». Облегченно вздохнув, сказал слепой. «В таком случае давайте не будем идти к обители медитации сердца». Остановился на месте старый Ма. «Монахи в обители медитации сердца такие же, как эти?» В недоумении воскликнул Цзэнмо. «Есть ещё те, кто не изучает молчаливую медитацию в обители медитации сердца. Хорошо, что ты поехал с нами, потому что если бы я был здесь один, они бы точно на меня набросились. Но ты владыка небесного дьявольского культа, так что они хотят придраться к тебе больше, чем ко мне. Если они не смогут убедить тебя, то всё, что произошло в обители небесных драконов, повторится». Покачав голову, ответил старый Ма. «В таком случае давайте не пойдём. Монастырь Великого Громового Удара полон поддельных монахов, и мало кто может делать то, что они проповедуют. Пока ты говоришь, что они делают что-то не так, они будут ссориться с тобой. Труднее всего убедить человека. Они не могут сломать препятствия в своём сознании и всегда любят усложнить простейшую логику, оставляя тебя озадаченным. Поддержав спор, ты определённо проигрываешь». Стуча тростью о землю, проговорил слепой. «Лучшая логика в правде, ведь в конце концов всё сводится к настоящему действию. В нашем мире и правда не так много настоящих монахов. Большинство из них поддельные, те, кто открывает рот и цитирует классику, будто извергает поток небесных цветов. Они только и знают, как говорить, а не делать. Если среди ста есть один настоящий монах, это уже замечательно. Жилой старый пренебрегает учениями. В последнее время, кажется, у него не хватает сил, даже если он хочет что-то сделать», — высказал Сама. Он никогда не любил много говорить, но, вернувшись в родные края, начал постепенно развязывать язык. Монах Цзэнмин смотрел, как они уходили всё дальше и дальше, а затем в смятении взглянул на своих товарищей. «Дьявольское нутро! Владыка небесного дьявольского культа и правда имеет дьявольское нутро! Жулай хочет, чтобы он остался в монастыре, но я боюсь, что это не самое лучшее решение для монастыря Великого Громового Удара. Я не могу понять, почему Жулай хочет, чтобы он остался. Он владыка небесного дьявольского культа, дьявол, которого можно легко подчинить», — сказал другой настоятель, находившийся рядом. «Вы, ребята, не должны делать случайных догадок. Намерение Жулая состоит в том, чтобы использовать буддийские учения, дабы повлиять на него. Дать ему знать просторы буддизма, отказаться от зла, чтобы стать добрым. Желая думал взять его в ученики, но патриарх небесного дьявольского культа пером протянул руку и забрал его. Добавил монах Цзэнмин. Старые монахи были сбиты с толку. Они знали, что Цзэнмин и старый Жулай имели глубокую связь учителя и ученика, поэтому тот знал многое. Из-за этого они поверили его словам и спросили. «Это и правда так? Посох Хакхара — подарок на память, но он отдал его обезьяне». Жулай чувствовал, что парень избежал судьбы, поэтому он не пошел искать его. Но на самом деле есть вторая причина, почему Жулай хочет, чтобы тот остался. Небесный дьявольский культ начинает процветать, потому что у них есть этот владыка культа Цинь. Он также имеет тесные отношения с имперским наставником. Что касается снежной катастрофы, владыка небесного дьявольского культа был дальновиден и приказал всему своему культу поддержать императора в отправке помощи при бедствии. Теперь с поддержкой императора и имперского наставника культ, безусловно, будет процветать. Выражение лиц старых монахов изменилось, и они топнули ногами. «Что мы должны сделать?» «Если владыка культа Цинь угодит в ловушку монастыря Великого Громового Удара, небесный дьявольский культ перестанет функционировать как надо. Когда дьявол ослабеет, а Будда воспрянет, наш монастырь Великого Громового Удара станет процветать. Даже если небесный дьявольский культ попытается найти другого владыку, они, вероятно, не найдут такого выдающегося, как этот. Что касается третьей причины, это из-за следующего Жулая. Старому Жулаю не хватило смелости сделать, как патриарх небесного дьявольского культа, и выбрать маленькое отродье в качестве владыки, но он до сих пор восхищается Маван Шенем и чувствует, что тот отлично подходит, чтобы унаследовать его рясу и чашу подаяния. Как жаль. Сказав так, в глазах монаха, казалось, мерцают лучи Будды. Другие монахи смотрели друг на друга и сказали в унисон. Как жаль. Учитель, я... Подойдя, сказал юный монах Минсинь к старому монаху Цзэньмину. Цзэньмин увидел, что принёс в замешательстве, и решил дать тому наставление. «Доброе дитя! Тебя околдовали слова владыки небесного дьявольского культа. Дьявол лучше всего завораживает сердца людей. Но я чувствую, что сказанное им имело смысл. Доброе дитя! В нашем монастыре есть много буддистских писаний, которые судят дьяволов. Иди и посмотри, что говорят твои старшие. Ты во всем убедишься и поймешь сам». Монах Минсинь не понимал, кому верить, и был не в своей тарелке. Старый монах Цзэньмин нахмурился. Он увидел, что слова Цзэньмо оказали слишком сильное влияние на его юного подопечного, так что было лучше дать ему задания, которые не требовали много размышлений. «Иди и помоги своим старшим братьям привести себя в порядок, а затем подними драконьи колонны. Несмотря на то, что они в руинах, их все еще можно починить». Монах Минсинь сделал жест признания и отправился помогать своим старшим братьям из обители Небесного Дракона и лечить раненых. Однако монахи не были рады его появлению и прогнали, тем самым ошеломив. Он пошел поднять рухнувшую драконью колонну, но пара монахов подошла и толкнула его в сторону. Когда он снова протиснулся вперед, его повалили на землю. Он посмотрел на всех в изумлении, после чего спокойно встал и пошел в хранилище буддийских текстов почитать буддийские писания, однако не понимал того, что читает. Старый монах приводил в порядок обитель Небесного Дракона, когда вдруг увидел своего молодого ученика, несущего небольшой сверток в горы. Его сердце слегка дрогнуло, и он кивнул. «Минсинь, ты принес буддийские писания?» «Учитель, я взял сутру сердца!» Остановившись, ответил Минсинь. «Спустись с горы и возвращайся скорей. Море горечи не имеет границ. Покайся, и гора Сумеру всегда будет под рукой вместе с монастырем Великого Громового Удара!» Кивнул старый монах. Монах Минсинь опустился на колени и поклонился ему, прежде чем повернуться, чтобы уйти. Позади него прозвенел колокол о монастыре Великого Громового Удара. Солнце было высоко в небе, отбрасывая своим светом длинную тень маленького монаха вниз по горе.